не осталось и следа. Паутины тьмы, которую терпеливо годами плел Джиляль, украшая ее мотивами колодца, тайны загадок старой поэзии. Нагалип лишь стоял и смотрел вниз, как пьяный, силящийся что-то вспомнить. Все было ясно, понятно и определенно. Оценивая свои последующие действия, он нашел их логичными, разумными и необходимыми. Он пошел в гостиную и немного посидел в кресле. Отдыхая, навел порядок на столе Джиляля, аккуратно сложил бумаги, газетные вырезки и фотографии в коробки и убрал их в шкаф. Привел в порядок не только то, что разбросал за два дня пребывания в квартире, но прибрал и за Джилялем. Вытряхнул пепельницы, вымыл чашки и стаканы, приоткрыл окна и проветрил квартиру. Умыл лицо, снова заварил крепкий кофе, на чистый стол поставил старую и тяжелую пишущую машинку Джиляля «Ремингтон» и сел. Бумага, которой всегда пользовался Джиляль, лежала в ящике стола. Он вынул лист, вставил в машинку и тут же начал печатать. Первую статью он начал словами: «Я подошел к зеркалу и прочитал свое лицо». Вторую: «Наконец во сне стал человеком, быть которым мечтал столько лет». Третий он повел речь о старых историях, связанных с Беоглу. Вторую и третью статьи он написал легче, чем первую, но с большей горечью и надеждой. Он был уверен, что статьи получились именно такие, какие нужны для рубрики Джиляля, и не сомневался, что их напечатают. Под каждой статьей он поставил подпись Джиляля, которую тысячи раз изображал на последних страницах своих школьных и лицейских тетрадей. Когда расцвело и поехал мусорный грузовик, в котором гремели, ударяясь друг от друга, контейнеры, Галип изучил фотографию Джиляля в книге «Учунжу». На одной из страниц увидел также выцветшую фотографию без подписи и решил, что это и есть автор. Он внимательно прочитал биографию Учунжу в начале книги, подсчитал, сколько лет ему было, когда он впутался в неудавшийся военный переворот 1962 года, если направившись в чине лейтенанта к первому месту службы в Анатолии, он мог видеть выступление молодого тогда борца Халита Каплана, значит, он был примерно в возрасте Джиляля. Галип посмотрел фотографии выпускников в ежегодниках военного училища за 1944-1946 годы. Он встретил несколько лиц, которые могли бы быть изображением в молодости того человека, чья неподписанная фотография была помещена в книге. Но приметной там была лысая голова, а в военном ежегоднике все были в офицерских фуражках. В половине девятого, засунув во внутренний карман пиджака три сложенных статьи, он надел пальто и стремительно, как торопящийся на работу отец семейства, вышел из дома Шехрикальп. Редактор газеты был на совещании с руководителями отделов. Галик постучал в дверь и, немного подождав, вошел в кабинет Джиляля. Со дня его первого прихода здесь ничего не изменилось. Все вещи были на своих местах. Он сел за стол Джиляля и начал быстро перебирать ящики. Старые приглашения на коктейли, вырезки из газет, которые он видел в прошлый раз, пуговицы, галстук, наручные часы, пустые пузырьки из-под чернил, лекарства и темные очки, на которые в прошлый раз он не обратил внимания. Надев темные очки, он вышел в коридор. Войдя в просторный кабинет редакторов, он увидел что-то писавшего за столом Нишати.